распростертая долина, тихой речки берега, белые рощи, луговины, травы, желтые стога, изумрудный и пологий склон лесистого холма, вдоль извилистой дороги деревенские дома, вдалеке полоска бора, и угрюма, и темна, ближе светлого убора сень дубравная видна, подле катятся волнами золотистые поля. Вот родимая пред нами древнерусская земля.